Нау. Воспоминания кавказского офицера. Проводники, сопровождавшие Федора Тарнау в кавказской экспедиции, предали его. И в ночь с 9 на 10 сентября 1836 года он оказался в плену у горцев. За него от русского правительства кабардинцы потребовали баснословный выкуп. 2 года и 2 месяца велись переговоры, так как Тарнау решительно отказался от условий выкупа, подтвердив репутацию идейного разведчика, готового жертвовать собой для государственной пользы. Часть 5. Читает артист Андрей Данилюк. Не помню, право, сколько времени я пролежал без памяти. Помню только, что цепь меня давила, не позволяя шевельнуться на постели. Черкесы не верили тому, что я болен, считали болезнь мою притворную и крепче притягивали цепь для того, чтобы я не ушел. Долго я ничего не ел. Тогда Мурзахаева старушка поила меня горячим молоком с медом. Не знаю, полезно ли это средство против горячки, но в одно утро я пришел в себя и потом начал мало-помалу поправляться. В это время Тамбиев прибавил к лохмотьям, которыми я прикрывался, какую-то старую черкеску. Рубашки у меня не было уже давно. Едва я оправился от болезни, как для меня наступила новая беда. В течение ноября и декабря генерал принялся тревожить абадзехов беспрестанными набегами. Редкая ночь проходила без тревоги. Раздавался крик «Русские идут!» и весь аул поднимался на ноги. Женщин, детей, скотину и что могли из вещей спасали в лес. Вооруженные черкесы стремглав бросались в ту сторону, откуда полагали подходят войска. Босой, в цепях, я был принужден вместе с семейством Тамбиева уходить в лес и проводить в нем на снегу по целым часам, изнемогая от холода и от усталости, пока не давали знать, что нет опасности. Тамбиев, уезжавший с черкесами в ту сторону, откуда угрожала опасность, заставлял 3 человек караулить меня. Они спали в моей избе. Цепь была протянута сквозь стену в примыкающее к ней помещение, занимаемое Тамбиевым, его женой и детьми. Ночные тревоги, сопровождаемые необходимостью скрываться в лесу, были для меня очень мучительны. Но я скрывал страдания и, не говоря ни слова, покорялся требованиям караульных, зная, что только полным пренебрежением физической боли и равнодушием к опасности можно было заслужить уважение черкесов. По характеру и по расчету я поставил себе за правило не переносить от них также ни малейшего нравственного оскорбления и в этом отношении совершенно достиг своей цели. Караульные мои, 2 слуг Тамбиева и 1 наемный абадзех, вздумали для своей забавы будить меня ночью, без нужды, криком «Русские идут! В лес пошел!» Заставляли выходить на холод и потом возвращали в избу, объявляя со смехом, что они только пошутили. Когда они попытались еще раз повторить эту проделку, мой решительный отказ исполнить их требования озадачил их до того, что они не осмелились дальше настаивать. На другой день я грелся возле огня на предоставленном мне, несмотря на оковы, почетном месте в Кунахской. Тамбиев сидел недалеко с неразлучным пшинером в руках. Один из караульных рассказывал ему ночное происшествие, жалуясь на мое упрямство. Приняв грозный вид, Тамбиев обратился ко мне. «Когда караул ночью твоя, скажи. О, дрова пошел, твоя сейчас не работай. Я, скажи, Бичир Магомед, твоя уруби». То есть, когда караульные прикажут тебе ночью в лес идти, и ты тотчас этого не исполнишь, так я прикажу Бичиру и Магомеду бить тебя. Тамбиев не успел еще договорить, как в моей руке очутилась горящая полена. «Еще одно слово!» — закричал я Асланбеку. «И я ударю тебя этим поленом по глазам. Меня убьют после того, а ты останешься на всю жизнь слепым. Знай, что я могу все перенести. Цепи, голод, стужу, но не вытерплю обиды. Если кто бы то ни был осмелится поднять на меня руку, и я не успею его задушить на месте, так я ночью зажгу крышу и сгорю вместе с тобой и со всем твоим семейством». Тамбиев побледнел, но не тронулся с места и смотрел мне только пристально в глаза. Кажется, выражение их убедило его, что я думаю так, как говорю. «Брось полено», — сказал он, переменив сердитое выражение лица. «Тебя никто не тронет. Я так только в сердцах сказал тебе это. Ты дворянин, я знаю. У черкесов дворянина можно убить, но не позволено бить. Очень рад, что и у русских тот же закон. С тех пор я не слыхал ни одного оскорбительного слова от Асланбека и ни от кого-либо из его домашних. Однажды, когда Алимгирея не было дома, Тамбиев лежал в его кунахской, забавляясь на пшиннере. По приятному выражению лица можно было заключить, что он мечтал о выгодах и удовольствиях, которыми будет пользоваться, когда получит за меня мешки золота и серебра. В его мечтах находило, кажется, место и Аслан-Кос, о которой он не раз заговаривал при мне с отцом, прекращавшим обыкновенно разговор, потому что у мусульман допускается иметь не более жен, чем сколько муж в состоянии прокормить, а у Тамбиева и одна жена нередко голодала. В эту минуту я сидел недалеко от Тамбиева, возле окна кунахской, курил из маленькой трубочки, и вслед за дымом уносился мыслями далеко от места, к которому меня приковывала судьба. Около нас вертелся Эдык, 14-летний сын Алимгирея. Он меня очень любил. Заметив мое раздумье, он спросил меня, зачем я не иду лучше к Аслан-Кос, у которой я всегда весел, вместо того, чтобы сидеть здесь и горевать без проку. «А, — подхватил Аслан-бек, — ему весело у Аслан-Кос. Знает он, что хорошо, да не для Геура Аллах дал ей ум и красоту. Сходи-ка, Эдык, к сестре, да спроси, не хочет ли она быть моей женой? Это получше. Я мусульманин и кабардинский уарк чистой крови». Эдык побежал исполнить поручение Тамбиева и через несколько минут вернулся с ответом. «Сестра не желает быть твоей женой. Разве отец прикажет? Говорит, довольно Асланбеку и Коченисе». Тамбиев погладил только свою длинную рыжую бороду. «Жалею, Эдык, что не заслужил расположение твоей сестры. А станет жалеть, когда я разбогатею, и мой дом будет как полная чаша». Принимая все дело за шутку, я, в свою очередь, шутя, попросил Эдыга спросить сестру, согласилась ли бы она выйти за меня, отказав Тамбиеву. Эдык опять убежал и пропадал в этот раз очень долго. Я почти забыл о моей шутке, когда он вернулся и с весьма серьезным видом сказал мне. «Сестра приказала передать, что она согласна быть твоей женой, если ты сделаешься мусульманином». Тамбиев расхохотался. «Умна твоя сестра! Хочет Геура обратить для того, чтобы открыть себе в рай широкую дорогу?» Его самолюбие было оскорблено заметным образом. Он с досадой встал и пошел навстречу лошадям, возвращавшимся с поля. Не переменяя шуточного тона, я сказал Эдыгу, «Как же я могу переменить веру, и какой от этого будет прок? Я пленник, я не имею своей воли, бедняк, у которого нет ничего своего, кроме головы, да и то, пока ее хотят оставить на плечах». «Аслан-Кос и об этом подумала», — возразил Эдык. «Когда ты захочешь переменить веру и жить с нами навсегда, абадзехи принудят кабардинцев дать тебе свободу, может быть, даже заплатят им выкуп. Шариат решит дело. Алимгирей любит свою душу и для спасения ее отдаст тебе сестру без калыма. Мусульмане помогут вам, дадут землю, лошадей, скотину, оружие. Вы оба молоды, ты станешь воевать с русскими, а она будет работать дома, и Аллах благословит ваши труды. Выбирай». «Аслан-Кос так добра, все готов для нее сделать, кроме одного. Не могу ни менять веры, ни драться против моих братьев русских». На другой день я встретился с Аслан-Кос. Вместо улыбки, которую я привык видеть, меня встретил сухой поклон, и она отошла в другую сторону. Следуя за ней глазами, я заметил только в первый раз, что она действительно очень хороша, стройна и особенно грациозна. Заслужив невольным образом ее негодование, чтобы не подвергнуться неприятному приему, я перестал заходить к тетке, у которой она жила. Сама же Аслан-Кос, видимо, избегала встречи со мною. А прежде, по целым часам я сидел возле нее, пока она работала, и рассказывал ей, сколько умел по-черкесски, все, что у нас делается, как наши женщины воспитываются, живут и одеваются. Очень ей нравилось, что мы, христиане, имеем только одну жену, ей верим и ее не запираем. Признавая это истинно правоверным правилом, она заметила, что в таком случае нашим женам нетрудно любить мужей и хранить им верность. Она принялась нешуточно учить меня черкесскому языку и магометанским молитвам. Случалось, сидя около меня, она принималась изгонять злого духа, затемнявшего мой разум, читая молитву и дуя мне на голову. Она не переставала объяснять мне, согласно толкованию Корана, Почему одна магометанская вера дает спасение и в этом случае истощала все свое красноречие? На мои шуточные возражения она чаще всего сердилась, а иногда выражала горькое удивление. Каким образом я, кажется, во всех других отношениях разумный человек, мог быть ослеплен шайтаном до такой степени, что не понимал истины, ясной как день? В начале мая время мне показалось удобным для исполнения давно задуманного предприятия. Где добыть припасов? Где достать обувь? Вот вопросы, над которыми я напрасно ломал голову. От стола нельзя было спрятать ни крошки. У моего хозяина висело несколько сыров в трубе, и я не посовестился бы ими воспользоваться. Да он имел дурную привычку считать их каждый вечер. Не досчитавшись сыров, он легко мог смекнуть, в чем дело, и помешать мне уйти. В моей беде я решился довериться Аслан-Коз и просить ее помочь мне, зная, наверное, что она меня не выдаст, даже если мое бегство будет противно ее желанию. Я объяснил ей, что не сердце, а рассудок, привычка всей жизни внушают мне желание вернуться к своим. Просил ее рассудить, могу ли я всегда оставаться бедным пленником, обязанным повиноваться каждому абадзеху, и указал на мою одежду, в которой мне даже совестно бывало показываться в ее глазах. «Я тебе указала средство выйти из этого положения», — возразила она, — «а ты его отвергнул. Не моя вина. Ты сам мне говорил, что у вас для счастья необходимы деньги, хорошее платье, большой дом. Здесь любят тебя без этого, как ты есть. Здесь лучше. Оставайся у нас». «Нельзя, Аслан-Коз». «Нельзя? Так иди, куда зовет сердце. Я тебя не выдам и даже готова помочь, если только могу». Мой побег оказался неудачным. Меня вернули к Тамбиеву, но теперь я лишился свободы передвижения по селению. Новый дом для меня, над которым Асланбек трудился так долго, состоял из крепкого деревянного сруба с потолком, несуществующим в обыкновенных черкесских постройках. В глубине избы находился другой сруб из толстых бревен с бревенчатыми полом и потолком, снабженный низенькими дверьми. В нем-то я должен был поместиться». В этой темнице, имевшей большое сходство с ящиком увеличенного размера, царствовала совершенная мгла. Окна не было. Свет и воздух проходили только в незамазанные щели между бревнами стены, обращенные вовнутрь большой избы. В затворе я мог только лежать и сидеть. На ноги подняться было невозможно. Каждый день растворяли на несколько мгновений дверь, запертую двумя запорами и замком, ставили миску с молоком и кашей, кувшин воды и тотчас затворяли. Все платье, кроме рубашки и холщовых шаровар, у меня отняли. Сверх оков на ногах меня еще приковали по-прежнему за шею. Хотели мне сковать также руки, да во всей абадзехской земле не нашли потребных на то желез. В таком положении я пролежал конец июля, август, сентябрь и октябрь без движения, без занятия, без света, почти без свежего воздуха, без надежды на освобождение». 2 года и 2 месяца длился мой плен. Наконец, ногайскому князю Тембулату Карамурзину удалось похитить меня у кабардинцев в ночь с 9 на 10 ноября 1838 года. Вы слушали 5-ю, заключительную часть воспоминаний кавказского офицера Федора Тарнау. Читал артист Андрей Данилюк. Режиссер Дмитрий Житомирский. Музыкальный редактор Юлия Тихомирова. Редактор Ольга Хмелева.